Глава 11. Крылья Мороза. «Красиво, правда?» Действительно, вокруг было очень красиво. В руках умелой колдуньи одинаковые глыбы льда обрели не только форму, но и разные цвета, от ярко-голубого до темного, словно глубины космоса фиолетового. Когда Юра и Снежная Королева вошли в зал, он невольно ахнул от удивления, о чем сразу же пожалел. Не хотелось показывать, что он восхищен творением Снежной Королевы. Но трудно было не ахнуть, когда перед тобой расположился огромный, как футбольное поле, зал, весь уставленный толстыми колоннами, подпирающими сводчатый потолок, настолько высокий, что мог бы показаться небом. Вокруг колонн парили светильники, и благодаря им было видно, как в глубине прозрачного ледяного пола клубится метель. Но самое впечатляющее — это, конечно, трон. Целиком изо льда он представал моделью дворца в миниатюре. Окружность сидения, как окружность стен дворца, спинка, увенчанная шпилем, словно главная башня, веер грубо обработанных острых глыб льда за спинкой. Композицию завершали концы четырех цепей, которые опутывали постамент трона и вонзались в его основание с четырех сторон света. «Не стесняйся, этот дворец может быть и твоим», — мягко продолжила после паузы Снежная Королева. «Только скажи, и даже этот трон будет твой. Я сделаю тебя моим снежным принцем». «Не нужен мне твой трон, и дворец тоже!» Юра остановился и яростно поглядел на Снежную Королеву. «Если захочешь, у тебя будут слуги, самая вкусная еда и лучшие сладости. Ты не должен будешь ничего делать, только править и наслаждаться жизнью». «Я хочу к маме и папе домой! Верни меня назад, злая колдунья!» «Я злая?» — голос Снежной Королевы ожесточился. «Я провела в плену 1000 лет из-за всеми любимого доброго волшебника Дедушки Мороза. Ты не был дома меньше дня и уже страдаешь, а можешь представить 10 столетий. Вот на что он меня обрек. Кто же из нас по-настоящему злой?» Снежная Королева перевела дыхание после гневной тирады. Затем, снова смягчившись, она продолжила. «Да и разве я когда-нибудь обижала тебя? Ты заморозила Деда Мороза, а моего папу превратили в самовар!» «Я лишь отомстила своему обидчику», — Снежная Королева говорила спокойно, без агрессии или возмущения. Она как будто просто делилась мыслями с близким другом. Юра чувствовал, что она доверяет ему, пусть всеми силами старался отогнать желание довериться ей в ответ. В ее голосе совсем уже не осталось прежней ледяной стали. Слова оказались легкими хлопьями снега, мягко, словно одеяло, укутывающими слушателя. «Признайся, ты сам наверняка мечтал заткнуть за пояс какого-нибудь хулигана, м? Так почему обвиняешь меня в том, что я сделала это? А что до твоего папы, так он был слишком груб. Мы с ним просто поругались, и я была вынуждена ответить. Разве он никогда с тобой не ругался? Не был слишком строг?» Юра не ответил. Он вспоминал сегодняшнее утро, когда папа отказался поучаствовать в их семейном танце. Вспоминал вчерашний вечер, когда папа в очередной раз посмеялся над его любимой сказкой. Вспоминал все другие бесчисленные моменты из прошлого, когда папа действительно был с ним так строг, что хотелось убежать и спрятаться. Снежная Королева присела, чтобы ее глаза стали на одном уровне с глазами Юры. «Юра, я не враг тебе. Я не причиню тебе вреда, и тебе не надо от меня убегать или прятаться. Напротив, я хочу, чтобы мы стали друзьями. Скажи, о чем ты мечтаешь?» Юра опять не ответил. Да, воспоминания об отце выбили у него почву из-под ног, но он также помнил мамину сказку и все еще не доверял словам Снежной королевы. «Ну же, ты ведь писал письмо Деду Морозу? Что ты у него просил?» «Собаку! И что с того?» — сказал он с вызовом. «Собака? Это просто прелесть!» Снежная королева стукнула посохом. Снег, что лежал тонким слоем на ледяном полу, взмыл в воздух и закрутился в вихре. Словно новый кирпич для замка, из снежинок слепилась ледяная глыба. Юра не мог оторвать глаз, смотря как бесформенный кусок льда обретает сначала общие формы, а затем тончайшие детали шерсти, зубов, глаз. Через несколько мгновений вихрь рассеялся, и к Юре подошла большая, пушистая, белая собака. «Я не у тебя собаку просил!» Юра ни за что бы не сказал спасибо Снежной королеве, даже за такой подарок. «А я взяла и сделала. И даже не надо ждать 1 января. Дед Мороз мог бы подарить любые подарки всем на свете в считанные секунды, но почему-то заставляет всех ждать одного дня в году. Друзья так не поступают. Друзья помогают сразу. В любом случае, что бы ты ни думал, она теперь твоя. Можешь делать с ней что хочешь». После этих слов Снежная королева ушла за трон, где была дверь в следующий зал. Дверь перед ней растаяла, а когда королева переступила порог, то проем снова зарос льдом. Юра выдохнул. Королева ушла, и ему стало спокойнее. Мальчик сел на лед. Тут он вдруг почувствовал, как же сильно устал за последние несколько часов. Ему пришлось пережить похищение, перелеты между мирами, увидеть заморозку Деда Мороза и превращение собственного папы в самовар. Мог ли он подумать вчера перед сном, мечтая о чудесах, что совсем скоро окажется в гуще самых разных чудес, но совсем не будет этому рад? Собака подошла к нему и ткнула мокрым носом в щеку. Юра поначалу не хотел даже смотреть на нее. Но собака была совершенно обычной. Более того, она была настоящей. Теплое дыхание превращалось в пар, иногда она чесалась и даже переворачивалась на спину, чтобы почесать ее об пол, как это делают все собаки. Юра погладил ее по голове. Похоже, несмотря на все злодеяния Снежной королевы, ее подарок был совершенно безобидным. «Какая ты красивая!» — тихо сказал Юра. Какая бы хитрость за ней ни стояла, собака не была в ней виновата, и Юра принялся чесать ее за ухом, отвлекаясь от грустных мыслей. По чистому небу летела большая птица. Сколь прекрасным, столь же и угрожающим был ее облик. Серебристые перья покрывали тело. Острый взгляд был устремлен в небо, она не искала добычи, ее цель была в другом. По всему миру начало происходить нечто странное. Человечество всю свою историю готовилось к разным угрозам, войнам, голоду, даже нападению из космоса. Но никто не ожидал, что готовиться надо к стремительному наступлению ледникового периода. По телеканалам и интернет-платформам новостные репортажи трубили об аномальном природном явлении. Планета Земля мало-помалу замерзает. С высоты птичьего полета можно было легко разглядеть последствия. В южном полушарии, где сейчас было лето, поля покрылись коркой льда и погибли все посевы. Перелетные птицы, не ожидавшие, согласно своим биоритмам, похолодания, улетали в поисках теплых краев, но с каждым днем таких мест становилось все меньше. Звери, не привыкшие к такому холоду, прятались в чуть теплых норах и берлогах, но и это не спасало. В северном полушарии, где и так в это время была зима, казалось, ничего не поменялось. Все тот же снег, все те же белые шапки на деревьях. Но если бы какая птица задумала пролететь над Тихим океаном, она бы непременно увидела нечто совершенно поразительное. Толстый слой льда покрыл поверхность огромнейшего океана от берега до берега, так что по нему можно было теперь перейти из Азии в Америку пешком. Некоторые люди сообщали об удивительном зрелище. Они якобы видели огромного ледяного зубра, несущего гигантскую цепь, и где он пробегал, там воцарялся холод. Специалисты утверждали, что все это лишь видение, возникшее у людей из-за резкой смены температуры и сильного эмоционального потрясения. Но летящей в небе серебристой птицы не могло помешать никакое эмоциональное потрясение, и взор ее был чист. Она видела, как страшный зверь, один из четырех, действительно скакал по земле, оставляя за собой кратеры, следы от огромных лап. Видела, как за его спиной волочилась, страшно гремя, стальная цепь мороза. Видела, как покрылись снегом великие пирамиды Гизы, Эйфелева башня, Великая Китайская стена. Но все это ее не беспокоило. Она летела к своей цели. За дверью из тронного зала оказалась винтовая лестница. Снежная королева поднималась по ней никуда не спеша. Все, что ей нужно было сделать, уже делается. Остались только мелочи. Так, скинуть несколько фигур с доски. Главная же фигура, король ее партии, центр ее стратегии, уже разыграна. Осталось только довести дело до конца. Королева поднялась на самый верх башни. Это заняло у нее много времени, но зато она смогла продумать все мелочи своих дальнейших действий. Верхняя часть башни представляла собой полый прозрачный купол, откуда открывался вид на окрестности. К куполу приблизилась небольшая фигура. Когда она подлетела совсем близко, то прозрачный лед разошелся в стороны, и перед ней открылся проход. Серебристая птица влетела внутрь, сделала несколько кругов под потолком и спустилась вниз. Но к голубому полу прикоснулись уже не птичьи лапы, а человеческие ноги. Перед снежной королевой стояла женщина. В ее внешности осталось что-то птичье. Острый пронзительный взгляд, грация и скорость движений, изящество фигуры. Она преклонила колено. «Моя королева», — произнесла она, покорно опустив голову. Снежная королева сделала знак рукой, и женщина встала. «Приветствую, Хлад-птица. Не сомневалась, что ты явишься по первому зову. Для меня честь услышать похвалу из уст королевы». Хлад-птица еще раз склонила голову в знак благодарности. «Пролетая над миром людей, я увидела ваши великие деяния. Замерзают сердца, замерзает земля. Но неужели Мороз...» «Дед Мороз уже не угроза. Мальчик здесь. Его сердце еще сопротивляется моим чарам, но скоро замерзнет и оно. Простите мое невежество, но, королева, мальчик достаточно силен?» «Более чем. Иначе и быть не могло с его родословной. Он не умеет управлять своими силами, но мне этого и не надо. Стоит ему сесть на трон, как его замерзшее сердце, полное магии, станет нерушимым замком для цепей Мороза». «Не могу поверить, моя госпожа, что это вот-вот случится. Сковав мир людей цепями, вы получите невиданную мощь, мощь целого мира. К вам нельзя будет прикоснуться, как бы ни хотелось. Вы станете неуязвимы. Никто не сможет вам помешать». «Но пока есть одна вещь, которая может мне помешать. Ты знаешь, о чем я». «О нет, моя королева, я давным-давно расправилась с жар-птицами. Да и поймать их практически невозможно, не то что обычному человеку, но даже чародею. Та одна, что осталась, может стать началом конца, глупая, — ожесточилась вдруг королева. Хлад птицы прикусил язык. Она не смела просить прощения, потому что боялась разозлить свою повелительницу лишним словом. «Принеси мне ее. Или перья, что от нее остались. У меня они будут в безопасности. И тогда последняя возможность одолеть меня пропадет навсегда». «Слушаюсь». «Ступай». Хлад птица мгновенно обернулась из женщины в серебристую птицу и вылетела из купола. «А я пока займусь оставшимися пешками», — подумала про себя снежная королева.